Друзья, я вводил OpenYoga, openyogaclass.com. Это бесплатные йога-курсы, значит, на сайте. Это у нас занятия в открытый доступ для старших, магистратура, аспирантура, супервайзеры и так далее, открытого, международного открытого йога-университета. Значит, три в одном, наша политика, что бы ты ни делал, работа, учеба, реклама, на все время не хватает. Значит, вот тяжело дается вообще на самом деле даже мне, хотя оказалось, что я вот такой открытый, и вообще оказалось нет. Все равно хочется выпендриться, хочется подготовиться, хочется какую-то речь заготовить, а времени ни на что нет, поэтому нужен такой какой-то очень быстрый экспромт. Вот, и с другой стороны, это по-другому, как сказать, переосмысляет свое бытие. Кстати, большая ответственность за каждое слово приходит. Потому как, так, ну ладно, здесь я что-то там, чушь какую-то спорол, она все равно никто не записал, никто не увидит, не услышит. Ну мы же забываем, что абсолют же все видит, все слышит. Ну кто такой абсолют? Ну его абсолют, да. Главное, что здесь никто не видит, не слышит. Вот, а бояться-то надо, в общем-то, больше абсолюта, да, то есть так, по большому счету. И получается, что мы как бы, у нас шизофрения, у нас двойные стандарты, там, что-то мы одно говорим, ну, я согласен, там, в Советском Союзе, когда все на кухне обсуждали всякие там вопросы, там, что иначе, ну, иначе не сдобровать, я помню эти комсомольские собрания, все такие, вообще, на самом деле, вот последние уже годы, я помню, что Леонид Ильич Брежнев, я вообще-то маленький тогда был, но запомнил. Ну тогда это было понятно, тогда был внешний гнет, такой суровый внешний гнет, вполне конкретный. Да, ну и темы, соответственно. А сейчас, в общем-то, разгул демократии, свободы слова, да, и прочие всякие такие вещи. Не, ну, конечно, всегда есть темы такие скользкие, но, собственно, есть темы и посвободнее. И все равно ловишь себя на мысли, что даже хочешь красиво выглядеть, не таким, каким ты есть. С одной стороны, тоже вроде хорошо, да, то есть поделил себя на две части, одна пока еще плохая, другая твоя хорошая, и потихонечку из плохой в хорошую часть себя перетаскиваешь. Да? То есть, ну, такой рабочий метод. Но это рабочий метод, а не жизнь. Потому что если вся жизнь такая, ну, двойные стандарты, ну, все чего-то ждут. Вот я кого не спрошу, все чего-то ждут. А так и жизнь проходит. Ну, хватит уже ждать. Точнее, ну, хотя бы какая-то часть должна. Уже жить-то надо, пора. Все, хлоп-хлоп, время кончилось. Знаете, купили билет в Диснейленд, сели и что-то ждете. Время идет сейчас, закончится. Вот, поэтому, на самом деле, почему такая вещь, я вот тут вот осмыслял. И, конечно же, совершенно цифры. Вот цифры иногда дают больше в осмыслении, чем все какие-то там опыты. Предыдущие – это лавинообразный рост информации, то есть скорость информации и объем информации. Какие-то совершенно свирепые цифры называют, что за последние там что-то 10-20 лет там, скорость передачи информации увеличилась в миллионы-миллионы раз. Да? Хотя это еще даже поколение не прошло. И объемы большие и так далее. Поэтому получается такая фильтрация. Поток информации прет, а выбрать из него тяжело. Ну, знаете, вот я, кстати, очень хорошо попадает под... Помните, у Патанджали есть йога-сутры Патанджали, где объясняется устройство разума, что есть будхи, манас, читта там, и так далее. И вот, во-первых, задача дать информацию как можно быстрее, как можно короче, с одного такая задача. А с другой стороны, отсекать всю, что называется, непонятную информацию, ненужную, сбивающую с толку и так далее. Вот, поэтому это на самом деле такой вызов. Вот вызов ускорившейся вселенной совмещать работу, учебу и, как говорится, открытость, пиар. Ну, то есть, собственно, реклама любая, что такое? Ну, ты вот открыто рассказываешь. Другой разговор, что ты когда занимаешься, значит, преувеличением или какие-то хорошие стороны показываешь, какие-то плохие стороны прячешь. В этом тоже есть иногда логика, в этом тоже есть. Помните, да, вот в Арха-йоге, я помню, в 60-е годы в Советском Союзе была книжка, даже издали афоризмы, по-моему, надо найти. Очень хороший афоризм. Он звучит так, что скрытый грех наполовину прощу. Да, вот совершенно необычное. То есть мы тут про открытость, а тут такая вот, такое положение. Ну да, действительно. Почему? Потому что если вы понимаете, что что-то вы сделали неправильно и уже готовы исправиться, то, ну, собственно, тихо исправляйтесь. Потому что если вы будете слишком много об этом говорить, то вы как бы установите де-факто, вы в стандарт установите, что ага, вот он так делал, значит, он мне может, значит, и тому может, значит, тому может. Ну, знаете, как коррупция в России, в СССР, еще там в царской России, при царе Горохе. Вот коррупция, да, вот, ну, в чем она заключается, коррупция? Ну, если все так делают, и мне можно. У меня вот товарищ один был, гаишник, его подгнали потом. Значит, говорю, что ты взятку-то берешь? Вот, говорит, сами, во-первых, не тут, во-вторых, дают, вообще система такая, там вот товарищи даже не поймут, если я выберусь, ну там вот не так стакан, да, вот, ты бы и рад, никуда не это самое, не деться, ну вот, и, ну, у него, правда, очень хорошо сложилось, в общем-то, его поймали и выгнали, значит, выгнали за это дело, стал успевающим бизнесменом. Взяток не берем принципиально, не даем принципиально. Почему же себе позволить, понимаете, да? То есть тут еще вот в чем страшность вот этого всего происходящего, что вот были советские люди, они вот привыкли, что у каждого кормовая площадка, право на труд. Вот хочешь не хочешь, ты на жизнь заработаешь. А сейчас капитализм. А он тебе ничего не должен. Жарко тебя выгонят, и все, и привет. И страх зарождается, животный страх, что ты завтра останешься без средств к существованию. А тут вокруг все воруют, все на черный день, значит, что-то припасают. И ты автоматически. То есть, и вот этот, конечно, эксперимент с вот этим, говорю, 30 лет назад, когда СССР грохнулся, то есть, ну так, да, ну худо, бедно, всегда, ну худо, народ, партия, позаботится. А тут все, никто о тебе не позаботится, сам о себе. И к чему это все толкнуло? Вместо того, чтобы всех сделать предпринимателями, всех наоборот, в другую сторону. Вместо того, что вот сейчас, ну, тебе никто ничего не навязывает, а тебе не заботятся, заботься о себе сам, и все якобы пойдут в предприниматели, начнут вот эти Илоны Маски, что-то, значит, и так далее. А получилось прямо противоположно. Все пошли в криминал, во взяточничество, в актер, потому что страх, животный. У тебя с твоим бизнесом еще получится, не получится, а тут-то гарантированно есть. Да? Вот, я вот не забываю, на Курском вокзале, когда один раз случайно там ждал, значит, и вот разговорился с двумя, тоже, кстати, два милиционера были, ну, еще советские, один из них участковый был. И вот он так возмущался всей этой системой, особенно когда ему говорили, что вот сейчас налог на тунеядство ведут, ну, то есть как вот сейчас будут. Что типа, а, нигде, все, значит, вот, плати, как это называется? Да, да, не забыл, ну, вот, он говорит, эти придурки, они же понимают. Ну, знаете, если у человека не будет денег, и с него еще что-то не, он же воровать пойдет. Он же начнет, ну, вот куда он денется? Ему и так денег нет, он, ну, бомж, да, пьяница, алкоголик. А с него еще что-то берут. Его ж кинут, ни вверх не заставят работать кинут. И уж кинут-то самое-самое, что называется, это, ну и все, и привет. Вот сейчас хорошо, что, как это, вот раньше было много всяких краж, там, такие эти самые, потому что можно было продавать. А сейчас безделушек понаплодили, бессмысленно стало мелочи. Ну, только раз, сколько телефоны мобильные дорогие воровать, да? А вот так, чтобы вот как раньше, да, раньше вообще все воровать, все, что плохо лежит, раз все нет. Почему? Можно было, ну, как бедность перепродать. Понимаете, да, и вот эта психология, ну, никто о ней не заботится, какие-то лозунги, да, а вот давайте как в Америке. Ну, как в Америке, надо 300 лет жить, как в Америке, понимаете. Знаете, вот это тоже анекдот хороший, там, английский, что ли, анекдот, что, значит, жена по телефону мобильному звонит мужу и говорит, слушай, дорогой, ты там сейчас по трассе едешь, а только что по радио сообщили, что по этой трассе едет какой-то маньяк по встречной полосе, на что муж отвечает, один маньяк, да вы здесь тысячи, понимаете, да? Ну, такой, да, вы знаете, там, ну, левостороннее движение, правостороннее движение, это очень часто, когда европеец в Англии или англичанин в Европе, он, ну, на подсознании, вот тоже, кстати, дуистика, понимаете, вот, переделать на подсознании реакции, да? Вот, да, и вот точно так же и здесь. Пытается что-то одно внедрить там, где оно не вверх кидает, а вниз. Вот это вот сколько раз, вот сколько историю, начиная там с Петра Первого до наших дней, одна и та же. Вот не-не, давайте вот как будет как там. Да, вот, вот оно, нет, что-то нам не сидится, а потом удивляется, что все так плохо. Вот, ну это моя такая, как обычно, страстная речь. Я просто к чему, что вот вы старше уже, вы прошли аксиоматику йоги, и йога, она чрезвычайно практична. Если вы не можете к жизненным ситуациям, каждодневным применять знания йоги, нахрена вам, прошу прощения, это йога? Это точно так же, как, знаете, там, если ты там выучился на инженера и не можешь мост построить, да, там, или что-нибудь там сделать, что ты учился тогда? И, то есть, знание – сила. Помните, Бекон еще как говорил, такой дядечка был хороший. Вот, и вот точно так же и здесь. Я согласен, в бакалавриате у вас нет времени, у вас долгое детство. Но вот аспирантура, магистратура, все ста. Вот сейчас самое время пофилософствовать. Вот на младших курсах мы не любим, когда слишком много философствуют, потому что, ну, кому-то физухой надо тупо заниматься, с телом работать. Потому что если вы с телом не работаете, просто мозги не поймут этих всех этих хитросплетений. Или, знаете, в таком изолированном, идеальном мире побыть спокойным, проникнуться йогой, туда обязательно. Потому что если вы будете там говорить о всех проблемах и прочее-прочее, вы не нужны, вообще не лишайте детства. Вот я постоянно обращаюсь к старшим открытой йоге. Вот каждый преподаватель, вот все, я сам через это проходил, желание лишить детства младших йогов, да, ну, в том смысле, что прийти, так, у вас что, у вас только, а я вам сейчас тайные поучения, там, да какие тайные поучения, он еще ничего не знает. Вот, знаете, как высшую математику рассказывает человек, который таблицу умножить не знает. Ну, вот ни о чем будет. Причем говорящий получает наслаждение, потому что когда языком болтаешь, там, все эти эндорфины, такое приятное возбуждение, вот этот вот эффект оратора. То есть поговорил, все, жизнь удалась, а он себя спроси, а польза есть от твоей и твоей болтовни или нет? Поэтому для младших это, конечно, не есть хорошо. Вот для старших самое-самое оно. Вот самое оно. И поэтому я еще раз призываю вас, как сказать, ну вот переоткрывать аксиоматику и вот применять ее, ну, на любой жизненной ситуации. Вот любая жизненная ситуация, а давайте посмотрим, вот все люди проходят эволюционный уровень, вы помните, да, там, если брать там из тантра-йоги, это уровень пашу, животный уровень, уровень вира, такой человеческий, уровень дивия, да, вот давайте проследим на каждой ситуации, даже вот кто как ведет, потому что мы сами за собой понаблюдаете, иногда мы ведем себя как пашу, ну, как сходство у нас просыпается. Иногда что-то человек, иногда что-то божественное. И оно вот так вот перемешано. Да, вот у нас так и перемешано. И, конечно же, бы все это бы, так сказать, применять. И самое главное, вот таким ненавязчивым образом, не откровение сердец, а ненавязчивым образом, когда вы ведете для младших занятия, вот, как бы, вот такие интересные. А вот давайте проанализируем там, с точки зрения этого. Почему? Картинка должна быть. В чем заключается сила джнана-йоги? Потому что какой мир, мы не знаем. Это реальность. Как только мы узнаем мир, мы достигнем состояния просветления, самадхи, как это у Патанджали в Саньяне описано. Все, уже вопрос снимется. Но до этого времени у нас должна быть какая-то картинка, модель. И она должна быть, во-первых, непротиворечивая, логически непротиворечивая внутри модель мира. Если она внутри противоречива, то есть если у вас что-то на уровне логики не сходится, вот 100%, ну не 100%, 99% глупость. Конечно, может быть сверхлогика, иногда сверхлогика очень похожа даже бывает на глупость. Но это чудеса, это, как знаете, это редкие явления. А в основном, собственно, в основном часто это просто глупость. Да? Вот как сравнить, вот явление какое-то приходит в вашу жизнь, вам что-то там говорят, вот давайте, ну, кстати, со всех сторон приходит, наука, религия, политика, бытовая жизнь, там какой-нибудь крем вам продают, там, и еще какой-нибудь товар. Вот у вас должна быть внутренняя картинка, да, картинка, модель фактически всей Вселенной, и вот насколько она соотносится с вашей моделью. Вот, другой раз, ваша модель, понятно, меняется, но вот ваше обучение, на то и обучение в йоге, что как бы вы переоткрываете то, до чего дошли учителя и учительницы йоги, которые, что называется, в своей милости оставили нам знания, нам не надо с нуля изобретать. Мы можем уже взять, иногда адаптировать, вжиться это, и потом сравнивать. Собственно, наука также, точно так же развивается наука. В науке есть такой инструмент, который называется математика. И вот как у вас в йоге аксиоматика, так в науке математика. Там тоже ты сталкиваешься с физическим каким-то явлением, объектом. Чтобы его разрешить, надо, во-первых, отключить эмоции. Вот тоже бич сейчас всех. Чуть что случилось, все в истерике бьются. Да успокойтесь вы, какая-то. Мамаша, уймитесь, понимаете, да? Вот, то есть очень плохо. Ну, эмоции классная вещь, когда это упаковка для сверхлогики. Вот высшее разговаривает с земным в контейнере эмоций. Но вообще говоря, эмоции... Это уровень животный. Понимаете, да? То есть, и очень мало что можно донести, да, вот, когда вот на этом животном уровне эмоциональном начинают какие-то вести споры, дискуссии и так далее. Это вообще говоря ни о чем. Это же уровень животной жизни. И побеждает тот, кто втихаря выключил животные эмоции, включил мозги. Он побеждает. Но, правда, над ним его побеждают те, кто может оставить эмоции, но включить сверхлогику. Помните, вот это вот, этот очень трудно понимаемый пример. Ну, вот я люблю сказки, помните сказки? То есть вот пример там какой-нибудь Иванушка, дурачок, Кощея Бессмертного победил. То есть Кощей Бессмертный, как олицетворение такой, в общем-то, злой логики. Там маг, волшебник, в общем, эзотерик. А тут дурачок, ну, Иванушка дурак, да? Но это была упаковка эмоциональная сверхлогики. Какая была сверхлогичная начинка Иванушки дурачка? Доброта. Он добрый был, он ежика там помог, зайке там помог, еще кому-то он там помог, понимаете? То есть он просто прикидывался дурачком. Ну, то, собственно, его и считали дурачком, потому что все либо животные инстинкты эти такие тупые, либо просчет такой, знаете, корыстный товар. И это все очень низшие уровни. А у него, на первый взгляд, дурачок был могущественный дурачок, понимаете, да? Уже добрый. Вот, поэтому вот такие вот вещи надо проверять каждодневной жизнью. Ну, просто вот ситуация какая-то прикольная, а давайте вот проанализируем. Хорошо, давайте, что начинается анализ? Давайте отключим эмоции. Ой, тяжело отключать эмоции, всегда тяжело отключать эмоции и так далее, да? Вот, отключили эмоции, проанализировали. Помните, у вас есть йоговский алгоритм принятия решения. Чудесная вещь. Но в йоговском алгоритме, если вы помните, есть фактор сверхлогики. В начале и в конце там что говорится? Помни, что ты свободен. Вот этот вот фактор «помни, что ты свободен» оставляет возможность сверхлогики, ну, как у Иванушки дурачка. Ну, то есть Иванушка дурачок, в общем-то, ну, знаете, вот он нарушил любые там алгоритмы принятия решения, потому что алгоритм любой – это логическое построение. Да? А как превзойти логику? А чтобы превзойти логику, оставьте дырочку, щели, двери для сверхлогики. И в алгоритме заложено, что, значит, ну, помните, что ты свободен. Найдите openyogaclass.com, там изложен, у вас везде он изложен, это алгоритм принятия решений. Кстати сказать, очень интересное здесь перекликание с математикой. Может быть, кто-нибудь подготовит доклад. Вот я бы хотел, чтобы кто-нибудь из магистратуры может быть, мне нужно два сообщения. Во-первых, о теореме о неполноте Гёделя. Ну, то есть, вот связка с тем, к чему же приходят и, в общем-то, аналитические такие круги научные. А еще бы очень интересно бы прослушать про теорему Тарского. Тарский, Т. Значит, тоже вот из этой же области о невыразимости истины. Понимаете? Вот. И, конечно же, самое бы время вам, магистрантам, аспирантам, на кафедрах, на ваших всех кафедрах, это, еще раз только умоляю вас, не дергайте младших. Вот это вот опять же, там кафедра начинает работать, набрали первокурсников. Ну куда вы их берете? Да оставьте их в покое, прошу вас. У них и так нагрузка гигантская. Доучатся до магистратуры, аспирантуры, хотя бы для старших курсов. Там будете. Прошу вас, не дергайте бакалавриат. Да, значит, да, это у нас открытая часть. Значит, напоминаю, группа Трана 22, набор идет, потом в следующем году набор в магистратуру, тоже для тех, кто вот отучился, но бросил, ушел там, кто куда, в академ, кто в декрет, кто еще куда. У нас много народу по всему, как говорится, земному шару. Значит, я напоминаю, набор тоже, но магистратура, вот Трана 22 с октября пойдет, а магистратура, ну там немножко будет небольшая пауза, чтобы у нас все это скопом не было. Значит, условия, финансовые условия такие же, как у той группы, которая поступает. И все организационные условия, что там надо проходить. Потому что, вы помните, да, изучение йоги это такая же работа серьезная. И ну, известная дисциплина, как опыт, как только дисциплина заканчивается, заканчивается йога. Обычно, знаете, все в йогу, ну как, что-то же свобода, давайте перестанем работать над собой, давайте бросим, плюнем на все. И самое, конечно, фиговое, когда просто человек бросает обучение над собой. В йоге, еще раз напоминаю, 40 лет курс обучения, 40. Почему? Да потому что это оберегающее действие. Оберегающее. Понимаете? Пока ты учишься, грубо говоря, ты канализируешь всю свою дурь. А как только у тебя высвободился ресурс, период у нас, к сожалению, такая вещь, человек заканчивает бакалавриат, говорит, все, не надо, я умею преподавать, я иду в зал, у меня полные залы, все, что мне? С одной стороны, это хорошо, правильно, потому что йога нужна в массы, сейчас вот кинулись, преподаватели не можем найти йоги, понимаете? Преподаватели йоги, залы. Вот, это с одной стороны хорошо, но это как бы, знаете, служение людям. А образование, это в общем-то уже такой, такая вещь для себя. Потому что именно оно для вас уменьшит боль, страдания, мучения, именно ваши. Смотрите, какая логика получается, да, третий принцип. Вам дают высшие знания, которые вы можете применять для себя. Если вы волеизъявляете, тут же помогать другим. То есть вот другим помогаете, и вам дается. А получается так, вы уже стали другим помогать, а себе не берете. Понятно, что потом начинаются проблемы. И вот у многих, кто я вижу, там в йогу кинулся и бросил обучение, они перегорать начинают, понимаете, да? Потому что все-таки служение людям, вот к вам приходят, немножко народ, ну, тут надо как бы, знаете, как вот резервуар, бассейн, школьная задача про бассейн. Одна труба должна втекать, другая вытекать. А когда из вас только вытекает и не втекает, это уже плохо. Вот, поэтому самое плохое – это бросить обучение. Обучение, оно сейчас в современную эпоху жизненно важно для ваших нервов, для вашего спокойного сна. Если вы не будете добирать обучение, все, наперекосяк все идет. То есть вот есть какой-то как бы образ жизни. По сути дела, йога – это образ жизни, где обязательно порцайка нагрузки физической, порцайка нагрузки, значит, психической, интеллектуальной, такой-то, такой-то. Тогда вы счастливы. Вы в полном объеме получили. Знаете, как вот питаться. Да, вот, если у вас какая-нибудь одна еда, ну, нельзя одной едой питаться, надо разнообразить. И вот в йоге, по сути дела, выложили мы на этот самый сайт, кстати, я прошу вас, зайдите itempuniversity.com, выложили там, уже начали выкладывать план обучения на 40 лет. И заодно скажите мне, там дизайн поменялся, у кого он как выглядит, мы вчера ночью делали, я не знаю, как там. Там должно быть две колонки, две синих колонки, посмотрите, если они вот, ну, на телефонах, понятно. А? Две, да? Все-таки решили от двух отказаться, двух прийти, потому что в три не помещаются буквочки. А вообще вот тоже, друзья, сейчас для тех, кто вот, ну, в будущем будет становиться преподавателем там, или сейчас, да, очень, я чувствую, надо в этот самый, как и в план обучения, вводить предмет SEO-оптимизация сайта. Вот там все слепые зоны моментально выявляются. То есть вот вы что-то в мир отдаете, вы какую-то информацию отдаете, а вы уверены, что вас поняли? Вы уверены, что вы думали, как вот оно по одному? И вот там очень это все... Кстати, телеграм-канал, сделали телеграм-канал по, значит, SEO-оптимизации сайта. Вот я прошу, заходите, посматривайте. Вообще этих телеграм-каналов, конечно, расплатилось, но деваться некуда. Потому что жизнь. И вот Настя сказала, какой-то телеграм-канал, телеграм-канал. Я решили сделать один, в котором, ну, будут все собраны. Потому что, ну, действительно, разобраться в них тяжело, но деваться некуда, друзья. Это жизнь, эволюция, что-то приходит, что-то трансформируется. Деваться, ну, правда, и рад бы, может быть. Так, а что я не нацепил, а вы мне не сказали? Мне ж микрофон надо всегда нацеплять как можно ближе. А вы забываете мне сказать, а я тоже не помню. Вообще самое чудовищное — это звук. Вот как не послушаю все наши занятия в записи на YouTube, ну просто поганейший звук. Я не знаю, что это за такое, за засал. Сколько лет уже? Ни микрофоны, ничего не помогает. Вот, друзья, следите обязательно звук, потому что особенно я сам слушаю записи какие-нибудь, ну прям так устаешь напрягаться, кто там чего, еще эхо вот это металлическое. Раньше, видите, как вот строили без расчета на звукоизоляцию. Вообще все это должно быть такое вот здесь вот, ну как такое? Звуковые ловушки. Да, это называется звуковые ловушки. Вот неровная поверхность, потому что ровная поверхность отражается и возвращается эхо. А эхо там же, в чем еще трагедия? Сейчас же есть алгоритмы по очищению. Почему вот такой звук поганый в Ютьюбе? Потому что там еще есть встроенные алгоритмы по очищению от шумов. Ну, допустим, у вас компьютер работает, там ноутбук, да, вот вентилятор работает. Вот. А получился двойной эффект, что вот этот вот механизм по очищению шумов, он действительно шумы чистит, но режет так, что это непривычно для уха. И очень утомляемость большая. То есть вот такие перекосы. Так, друзья, это была у нас, значит, открытая часть. Давайте мы продолжим наше занятие. Напоминаю, Трана 22 – это, если хотите стать преподавателем на русском, английском языке по всему миру, потому что вопрос стоит, люди есть, преподаватели уже нет, понимаете? Дожились, понимаете. Да, openyogaclass.com, там реклама, набор в магистратуру для тех, кто прошел бакалавриат со следующего года, тоже там же, знаете, где искать, надеюсь. Что еще? Семинар ближайший, йога и четыре цели жизни, 5, 6, 7 августа, потом напоминаю, наши эти самые, воскресная наша дача, я не знаю, сколько стоит это вся, что-то. Смотрите, лето, жарко, тяжело, йога-дача, все дела, значит, там с утра идет занятие, потом вечером небольшая моя лекция и собрание для старших, то есть приходите, поучаствуйте. участвуете на собрании, ну, приезжайте, точнее, на старших. Если нет, хоть походите там по природе, подышите. А, Черноморский, да, друзья, значит, Черноморский фестиваль, это начало сентября. Ну, там долго, там, ну, как это, традиционный наш фестиваль, он долго идет, там, он что-то недели три или что-то. Ну, вообще на одном этом. Я вообще думаю, на Черноморском семинаре сейчас изложу какой-нибудь там трудный вид йоги, да, то есть готовлю, все, сейчас, ну, вот время, ага, куда там, раз, раз, раз, все кончилось, да, не успел изложить, понимаете. Да, значит, смотрите, еще раз, друзья, и вот здесь вот задача, как это все соорганизовать, чтобы это была и финансовая нагрузка посильная, и единомышленники, потому что если делать агрессивную рекламу, ну что, ну приедут вам там шашлыки жарить и по ночам там это водку пить в ваши йоговские. Понимаете, здесь вот в чем трагедия? То есть начинаешь что-то рекламировать слишком агрессивно, приходят не совсем те, кто нужен. Не будешь рекламировать, вообще никто не приходит. А вот где эту середину найти, понимаете? Вот, поэтому я прошу, донесите до всех заинтересованных эту информацию. Так, ладно, жмем кнопочку. Жмем.